Глава 58. Была не была. Девушка набрала воздуху в грудь и выпалила. «Я хочу заниматься магией дальше. Или вы собираетесь только использовать меня для утех, а учить магии никогда всерьез и не думали?» И еще раз она получила греющий душу подарок. Удивление на лице Вергана. Маг покачал головой. «Так скоро? Не ожидал от тебя». Ты хорошо понимаешь, чего хочешь. Отдаешь себе отчет в последствиях? Последствиях? Фыркнула Лисия. А разве вы избавите меня от этих последствий, если я не стану учиться у вас? Вы даете мне выбор, либо учиться магии и позволять себя насиловать, либо ни того, ни другого? Если это возможно, конечно, я хочу вообще не видеть вас. Никогда и ни зачем. Верган засмеялся так оглушительно, что, казалось, даже огонь в камине качнулся от вибрации его голоса. «Нет, Лисия, не бойся. Я не намерен лишить тебя своего общества. Будешь ты учиться магии или нет, все равно останешься в моей постели. Более того, ты останешься там, даже если твой язычок постоянно будет говорить мне всякие гадости». Я найду, чем его занять. Что? Что он такое говорит? Осел самовлюбленный. Лишить своего общества, видите ли. Лисия бы полжизни отдала, чтобы только вырваться из его постели. Если бы только своей. Но ведь он шантажирует ее жизнью матушки. Верган с удовольствием всматривался в ее лицо. Похоже, все мысли и эмоции отразились там, как в зеркале. И маг смаковал все, что видел. Вот что за гад такой? «Твои чувства ко мне почти так же вкусны, как секс с тобой», — довольно прокомментировал он. «Сколько ненависти и злости, в которые ты сама рьяно веришь. А под ними только похоть, моя сладкая девочка. Ты так боишься это признать, что прячешься за притворной ненавистью. Прячешься от меня». И в первую очередь от себя. От обиды и унижения у Лисии хлынули слезы из глаз. «Вы лжете!» — выкрикнула она. «Я ничего не прячу! Что говорю, то и чувствую!» Маг издевательски поднял руки ладонями вперед. «Разумеется, разумеется! Я же не сказал, что ты не чувствуешь того, что говоришь. Еще как чувствуешь! И сама веришь в свои чувства!» Но под ними таятся совсем иные, и однажды ты их раскроешь. Поймешь, какая ты на самом деле. Как же я хочу насладиться мигом твоего прозрения, Лисия!» Горький ком в груди душил девушку. Слезы жгли щеки, словно ее отхлестали плетью по лицу. «Мне ничего не надо от вас!» — хрипло выдавила она. «Ни магии, ничего!» «Берите мое тело, раз я никак не могу вам помешать в этом, но оставьте в покое мои чувства! Не надо ложью внушать мне, что я чувствую!» Верган вздохнул и развел руками. «Вот в этом и проблема, Лисия. Чтобы заниматься магией, мы должны сотрудничать. А ты не готова сотрудничать со мной. Твоя ненависть, неважно, искренняя или притворная, стоит между тобой и магией». «Так не надо тащить меня в постель, чтобы ненависть не мешала!» «О нет, девочка моя!» — хохотнул Верган. «Твоя ненависть — твоя проблема. Мне она нисколько не мешает, ненавидь сколько душе угодно. Я и так буду получать от тебя то, что нужно мне. А вот что получишь ты, зависит только от тебя. Можешь топить себя в унынии, ненависти, обиде, проклинать меня и оставаться ни с чем». А можешь сделать шаг навстречу и извлечь некоторую выгоду из наших отношений. Выбор за тобой. «Мне не нужна выгода», — дрожащим голосом проговорила Лисия. Ее начало потряхивать. Каждым словом, каждым шагом, каждым жестом Верган подчеркивал ее положение. Игрушка. У нее не было даже права отреагировать на его действия так, как хотелось самой. Он управлял ею и снаружи, и внутри. Он выбирал, где ей жить, что есть, с кем общаться, с ним и Бакотой, и что чувствовать. Ненавидеть или проглотить злость, загнать ее вглубь и быть милой со своим насильником, чтобы получить от него то, что ей нужно. И сделать это она сможет не раньше, чем захочет он сам. Сколько раз уже она клялась себе не вестись на его жестокие подначки, не вспыхивать от ярости, словно лучина от уголька. Но каждый раз он впивался в ее сердце, как ножом в луковицу, заставляя истекать горьким слезоточивым соком. И вот сейчас он менторским, высокомерным тоном наставлял ее, как она должна себя вести, чтобы извлечь выгоду из их отношений, из его насилия над нею. Точно убеленный сединами священнослужитель вещал юному послушнику: «Не укради, не прелюбодействуй, соблюдай заповеди Создателя». Лисью аж скручивало внутри от его двуличности, переменчивости. Он, как искусный актер, мог сыграть любую роль, а она — лишь навязанную им. Вот и сейчас он в очередной раз сменил маску. Насмешка на лице сменилась неприкрытой усталостью. Он пожал плечами с равнодушием, которого Лисия еще не видела в нем. «Не нужна так не нужна. В таком случае ступай к себе, Лисия. Сегодня я не стану развлекаться с тобой. Слишком устал». «Да-да, ужасный монстр Верган тоже устает от сжигания и прочего притеснения несчастных ведьм и глупых капризных принцесс. Так что на сегодня ты свободна». Он недвусмысленно махнул ей на дверь. Лисия, не в силах поверить собственному счастью, засеменила к выходу, но в нескольких шагах от порога остановилась. Верган не преминул сиронизировать. «Что так? Не хочешь уходить? Тогда тебе придется развлечь меня самой, как Амелия. Сегодня я не смогу тебя порадовать». Лисия вспыхнула. «Я только хотела выбрать книгу, если вы не запретите». «Выбирай. Но поторопись, иначе я могу решить, что не так уж устал. Твоя тонкая талия действует на меня весьма тонизирующе». Перепугавшись, Лисия выхватила первый попавшийся корешок со стеллажа и бегом рванулась к двери. Схватившись за ручку, она почувствовала, как вцепились в плечо жесткие пальцы. «Постой!» От певучего бархатного голоса над ухом ее мозг опять ухнул в вязкую пелену непонятных будоражащих ощущений. «Нет, только не это, пожалуйста! Пусть он не передумает, не трогает ее!»